Подсознательно он отметил, что настольная лампа по мощности наверняка значительно превышает привычные для гостиниц среднего класса 40 ватт. Да, вот из таких-то мелочей складывается роскошь. Усевшись поудобнее за столом, Джорджо углубился в аристотелевскую метафизику, где некоторое время назад, к своему немалому удивлению, обнаружил много неглупых мыслей по поводу Сократа. За его спиной, где-то в районе телевизора, раздавались бесконечные вздохи и сладострастные стоны. Те два звука, которые обычно ограничивают саундтрек так называемых фильмов для взрослых. В какой-то момент Джорджо оглянулся и посмотрел на экран. Из того угла, где он сидел, можно было лишь с трудом разглядеть ритмично двигающиеся и дергающиеся фрагменты человеческих тел. Ноги, бедра, животы, ягодицы, женские груди неестественных размеров. Все это время от времени перемежалось с кадрами, на которых были запечатлены гениталии в самый ответственный момент их функционирования. Рычание и стоны актеров то стихали, то снова усиливались. Благодаря работе монтажеров казалось, что эти парочки, и не только парочки, трудятся беспрерывно. «И как ты можешь без конца смотреть это дерьмо, Майк? Охренеть ведь можно!» «Нет, это не вопрос», — возразил Майк. «Вопрос в том, как ты не охренеешь, сидя за столом и читая. Что за хреновина ты там читаешь? Дурак ты, Майк? Мне заниматься нужно. У меня скоро экзамен, поэтому...» Тут Джорджи сделал паузу, чтобы невзначай не произнести имя Сократа. «По этому курсу истории и философии, на который я записался». «Вау!» Майк вскинул руки и изобразил на лице выражение шутливого изумления. «Совсем забыл. Со мной ведь в комнате живет сам. Если ты, чувак, хоть раз произнесешь слово «Сократ», я тебе яйца нахрен отрежу. Нет, только не это. Глубокоуважаемый сок. То есть я хотел сказать, мой глубокоуважаемый сосед по комнате. Не хотелось бы лишиться такой важной части тела, особенно сейчас, перед отбоем, после которого нас ждут приятные маленькие неожиданности». Джорджо с философским видом вздохнул и сказал: «Знаешь, когда мы входили в отель, я вдруг подумал, а зачем этим девчонкам группе все это нужно? Зачем они так стараются подобраться поближе к кучке баскетболистов и перепихнуться с кем-нибудь из них? Все равно с кем, при том, что они никого даже не знают и, скорее всего, никогда больше не увидят. Убей, я этого не понимаю. Они ведь вроде трезвые и не под кайфом. И некоторые из них очень даже симпатичные и совсем не похожи на шлюх, то есть выглядят они часто как шлюхи и ведут себя так же, но на самом деле они не такие. Нет, не понимаю. Если честно, я об этом никогда не задумывался и даже не собираюсь. По-моему, им это нравится, и мне тоже. Ну а чего дареному коню в зубы-то смотреть?» Слова Майка чем-то зацепили Джорджо. Он никак не мог понять, что же такого странного или необычного сказал его приятель. Имейся у Джорджо расшифрованная стенограммой с Майком разговора, он бы, наверное, сумел вычислить и понять эту странность. Рано или поздно его бы осенило. Ни хрена себе! Оказывается, мир не рухнул от того, что старина Майк произнес не то три, не то даже четыре фразы ни разу, не вставив в них ни хрена, ни дерьма. И никаких их производных. Вечерняя проверка присутствия личного состава проводилась обычно ближе к полуночи. Как и следовало ожидать, без 5:12 в номере зазвонил телефон, и Джорджо поднял трубку стоявшего на письменном столе аппарата. Обычно функцию надсмотрщика брали на себя ассистенты тренера, Длинный Крюк Фрай и Марти Смолс. «Да, ты правильно попал, Крюк», — сказал Джо. «Это я». «Завтра у нас тяжелая игра, Джорджо», — послышался голос Длинного Крюка. «Так что вы, ребята, мне мозги не трахайте, окей? Где там Майк? Надеюсь, что он никуда нахрен не свалил. И что его собственный хрен тоже отдыхает».